Глава 43. Ольга. Ферзь может ходить в любом направлении. Денис выставляет на доску новую фигуру. «Вообще в любом?» — удивляюсь я. «Тогда какой смысл в остальных фигурах, если он может творить, что хочет?» «Не все, что хочет. Например, перепрыгивать фигуры он не может. А тогда творит, что ему заблагорассудится». «Мы уже пятый день на Гоа. И это рай на земле. Денис просто носит меня на руках, удовлетворяет все мои прихоти. И теперь я точно согласна с Серафимой. В одной из бесед она назвала меня дурочкой, потому что я вместо того, чтобы довериться Денису, сбежала. Но как объяснить ей, что значит почувствовать, как почва уходит из-под ног? Я ведь знала Дениса всего ничего и потеряла второго своего близкого человека». Единственного, кому могла безоговорочно доверять. Так что на тот момент я считала, что именно логика и здравый смысл заставляли меня сбежать. «Ты опять зависла», — говорит Денис, и я поднимаю взгляд от доски на него. «О чем думаешь?» «О том, как Сима назвала меня дурочкой за то, что я от тебя сбежала». «Мы же это обсудили уже, Оль. Тогда ты не могла поступить иначе». «Если бы могла, поступила бы». «Да, мы обсудили все. Я без утайки рассказала Денису о каждой детали. Слушая о том, как Баталов унижал меня, он рвал и метал. Много курил, брал перерывы в разговоре. Но все же в тот день мы поговорили обо всем, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему. Пока я еще мысленно возвращаюсь к ней». Но Дэн успешно перекрывает старые воспоминания новыми. Солнце садится, киваю на горизонт. «Я сейчас принесу твою шаль и пойдем». Денис складывает фигурки в коробку и скрывается в бунгало. Вообще эти шахматы мы купили для Матвея, но Денис решил обучить меня тонкостям игры. Каждый вечер, как я и мечтала, мы гуляем по побережью. Чтобы мне было уютно, Денис купил тонкую ажурную шаль, в которую заворачивает меня, обнимает и ведет вдоль кромки воды. Прогулка обычно заканчивается в ресторанчике в конце пляжа, где мы под нереальную красоту закатного солнца ужинаем, после чего возвращаемся в бунгало, чтобы заняться сексом, и, понежничав, лечь спать. Это просто рай какой-то. Завернув меня в шаль, Денис обнимает за плечи, и мы покидаем территорию бунгало по вымощенной дорожке, спускаясь к пляжу. «Тебе никогда не было интересно, кого мы ждем? От этого «мы» внутри становится еще теплее. Хотя куда уже? «Нет», — качаю головой. «Мне главное было осознавать, что я жду ребенка от тебя. Все остальное не имеет значения». «До сих пор?» «До сих пор. А для тебя это важно?» «Нет», — качает головой. «Оль, я еще хотел спросить тебя». «Ну?» «Когда уходила, ты говорила, что не хочешь быть связана с криминалом». «Не хочу». «Но ты вернулась». «Знаешь, твоя мама сказала очень умную вещь, что раз уж я влюбилась в такого мужчину, надо просто смириться». «Я смотрю, моя семья — просто кладезь афоризмов», — хмыкает Денис. «Что есть, то есть», — улыбаюсь я. «Дэнь, а ты... ну, собираешься продолжать с криминалом?» «Слушай, фея, у нас легальный бизнес, целиком и полностью. Но большой бизнес всегда связан с опасностью и рисками. В том числе велик шанс впутаться в нелегальные схемы. Боюсь, совсем этого не избежать». Я слушаю его голос и постепенно уплываю, теряя смысл. Не могу сейчас воспринимать ничего, кроме бархатного низкого тона, который проникает в каждый нерв, дергая за него, как музыкант, за струны гитары. И такая фигня со мной все то время, что мы здесь. Возбуждение накатывает совершенно неожиданно, и так мощно, что мне тяжело с собой справиться. Просто до дрожи. «Дэнь?» Я торможу его и заглядываю в глаза. «Я так хочу тебя, что сейчас умру», — «Фея!» — улыбается он. «Мы же гуляем. Ты сказала, тебе надо...» «Мне нужны положительные впечатления и успокоительные. Сейчас!» — твердо произношу я, а улыбка Дениса становится шире. «Идем!» Он тянет меня за руку назад к бунгало, а я придерживаю съезжающую с плеч шаль. «Кажется, я сорвал джекпот», — смеется он. «Ненасытная, красивая, умная девочка. И вся моя. Если ты будешь игнорировать мои потребности, перестану быть твоей». Посылаю шпильку, пусть и несправедливую. Просто хочу подразнить его. «Эй, я выполняю каждый каприз», — возмущается он. «И трахнешь меня как следует?» — спрашиваю я. «Не будешь нежничать? Я не сахарная, не растаю». «Оля!» — угрожающим тоном. «Ну, Денис!» — возмущаюсь я. «Чёрт подери, женщина!» — рычит он, затаскивая меня в бунгало. Как только дверь за нами захлопывается, Денис набрасывается на мои губы. Ведет нас к кровати, и по дороге мы разбрасываем свою одежду, выкладывая из нее дорожку от самой двери до кровати. «В доги!» — приказывает он, когда я упираюсь бедрами в ложе. Помогает забраться на кровать, и я выполняю его приказ. «Красота какая!» — бормочет Денис, поглаживая мои бедра, пока располагается сзади. Проводит пальцами по моей промежности и шумно выдыхает. И уже мокрая, всегда готовая фея. Он медленно проводит головкой по моим влажным губкам, а потом проникает плавно, но до самого основания. Я вскрикиваю и зажмуриваюсь от переполняющих ощущений. «Я правильно понял, что ты не хочешь играть?» — толкаясь в дразнящем ритме, спрашивает Денис. «Никаких игр!» — рявкаю я и снова вскрикиваю, когда он начинает долбиться в мое тело. Сжимаю покрывало, громко стону и, как могу, выгибаю спину, давая ему проникнуть еще глубже, если такое возможно. Денис мнет мою грудь, а потом хватает за бедра и нещадно вколачивается, быстро и жестко, доводя нас до исступления. Я протяжно, хрипло стону, взлетая на вершину, и Дэн летит сразу за мной. Замирает. Я чувствую, как он наполняет меня своим удовольствием. Выйдя, заваливается на бок и тянет меня туда же. Обнимает со спины и целует голое плечо. Как самочувствие? «Как будто я в раю!» — отвечаю и накрываю своей его ладонь, которая лежит на моем животе. Ребенок толкается как раз в том месте, и я чувствую на коже улыбку Дениса. «Надеюсь, он не припомнит мне это, когда родится». Я смеюсь вместе с Денисом, и когда мой живот сотрясается, малыш снова толкается. «Можем продолжить прогулку», — предлагает Денис. «А можем заказать ужин в номер? Поедим на террасе», — зеваю я. «Оль, по всем канонам, это я должен спать после секса». «Ты выматываешь меня», — отвечаю я, и Денис, приподнявшись, укрывает меня тонким пледом. Целует в щеку и снова в плечо. «Спи, я закажу ужин и разбужу тебя». «Если усну, пропущу закат». «Ну и хрен с ним. Завтра будет новый. Спи».